«Катя, у нас замена». Манжет не оттирался ничем. Акрил был моим спасением и наказанием одновременно. Он прекрасно заменял масляные краски, при этом экономя бюджет. Да и сох он гораздо быстрее, но не оттирался. С рук влажной салфеткой смывался сразу и без проблем. Со стекла тоже уходил быстро. А вот ткань портил навсегда. Не помогало абсолютно ничего. В строгановке иногда удавалось отлить пятна кипятком. Но это если быстро, и только не синий и не зеленый. А вчера я испортила морской пейзаж. Там только они и были. Из-за этого наглого богача я испортила единственную подходящую для вечерней работы рубашку. Это днем в столовой тетушки Марико можно было работать в футболке, никто и не заметил бы. А вот на вечернюю смену в пещеру я должна была явиться в темных брюках и рубашке с длинным рукавом. Белый, без рисунка. И другой у меня не было. «Да прекрати ты тереть! Бесполезно это! Мы с Лиском ходили на арт-вечеринку, она испачкала любимое платье. Ну и все, выкинули. Чем только не пробовали вывести». Катя стрельнула в меня глазами и продолжила красить губы. Она работала в пещере не для денег, вернее, не только для них. Ее целью было подцепить богатенького мужика. Желательно для жизни, но на отдых тоже пойдет. Вот Катя и колдовала над своим лицом перед каждой сменой. Ресницы нарастила, губы подкачала, ловила на живца. Я, прибежав на вечернее усиление смены, успевала только собрать в пучок на затылке непослушные темные волны, которые уже забыли, что такое настоящий уход. Сегодня успела еще накрасить ресницы и стрелки. Губы смазала блеском, чтобы сделать мягче. Видно не будет, но и трескаться будут меньше на ветру. Чтобы не было видно вымазанной краской край манжета, я завернула его внутрь. Если не тянуться сильно вперед, длины рукава должно хватить. Да и Артуру не надо показываться на глаза. Он к внешнему виду сотрудников, даже дополнительных, очень строг. А покупать новую расточительно. Мне 19 лет, а в моем лексиконе есть расточительно. Как бабка старая. В зал завалилась шумная компания молодых и дерзких. Катя, выглянув через тонированное окошко в зал, аж подпрыгнула от нетерпения. «Вика, смотри! Гордей! Гордей Измайлов!» Катя заметалась между зеркалом и дверью. Замерла. Вцепилась в мою руку и зашипела, глядя безумными глазами. «Это мой шанс! Посмотри на меня!» Катины глаза горели, как у одержимой. Щеки покрылись румянцем. Даже безупречно уложенные белоснежные волосы заблестели так, словно их коснулась рука мастера. «Катя, ты потрясающе выглядишь! Даже для Гордея Измайлова?» В глазах официантки была такая надежда, что я не решилась сказать ей, что все они тут временно, что мы только обслуга для их комфорта, услада для эго. Пока им выгодно и удобно, а потом будет другая Катя. Но огорчать коллегу я не стала, тем более такую симпатичную. «Ты просто подарок для любого. А для Измайлова?» — не унималась блондинка. «Да хоть для кого. Не знаю, кто такой этот Измайлов, но ты такая красотка, что все мужчины мира сегодня должны упасть к твоим ногам. Вперед! Вперед!» Эхом откликнулась Катя и повернулась ко мне спиной. «Примета!» Я закатила глаза, но по попе коллегу шлепнула. Ее суеверность сегодня не раздражала. Расстраивала наивностью, не больше. И когда за Катей захлопнулась дверь, я только грустно улыбнулась. «Богач! Мужчина! Какая Катя с побережья? Они выбирают других!» Я расправила фартук, проверила зарядку смартфона для заказов, нацепила отработанную до автоматизма улыбку и выскользнула в зал. Пора начинать вторую работу. Посадка была полной. Администратор Настя лавировала между людьми и столиками, выискивая свободные места. Встречала и провожала. Точнее сказать, выпроваживала. Мы с ней переглянулись и побежали в разные стороны. «Работа! Я приготовилась принимать заказ у 19-го столика. За моей спиной раздалось удивленное. «Вот эта встреча! Так ты еще и официантка!» До боли знакомый голос заставил меня вздрогнуть. Я зажмурилась и обратилась к пожилой паре перед собой. «Вы готовы сделать заказ?» «Мы готовы!» Раздалось за моей спиной. Теперь в мужском голосе слышалось раздражение. «Девушка, я с вами говорю. Примите у нас заказ». Теперь я вжала голову в плечи, а сзади защебетала Катя. «Прошу прощения, я готова принять ваш заказ». «Я хочу, чтобы это сделала она». «Но ваш столик обслуживаю я». В голосе Кати прозвучала обида. Как у ребенка, у которого отобрали игрушку. Казалось, что она может расплакаться в любую секунду. «Девушка, как вас зовут?» «Екатерина». Теперь подруга излучала оптимизм. Старички за моим столом с любопытством переводили взгляды с меня на компанию за моей спиной. «А вон ту официантку как зовут?» «Вика», — буркнула подруга. «Так вот, Катюша, я хочу, чтобы нас обслуживала Виктория». Это было сказано голосом, не терпящим возражения. Если бы у Кати не было планов относительно именно этого мужчины, она тоже тихонечко отползла бы в уголок, радуясь, что захотели не ее. «Но ваш официант я!» Я ждала крика, но его не было. Не говоря ни слова, кто-то встал из-за стола, шумно отодвинув массивное кресло. Раздались громкие шаги, а потом меня бесцеремонно схватили за руку. «Простите, пожалуйста, за беспокойство», — сказал вчерашний незнакомец людям за моим столиком. Потом, резко дернув меня в сторону своих друзей, громко объявил. «Катя, у нас замена». Компания захохотала, а я поняла, что ничего хорошего из этого вечера не выйдет.